Глава 5. Эхнатон как сын Бога по праву. Чтобы понять истовое стремление молодого царя к честности, истинности во всем, следует вспомнить о тысячах условностей, сопровождавших любого знатного египтянина того времени в течение всей его жизни. Придворный этикет, в соответствии с которым была расписана вся жизнь фараона, превращал ее в бесконечную череду противоестественных ритуалов. Создавая учение, основанное на правдивости и простоте, Эхнатон попытался воспитать у своих подданных отношение к фараону не как к земному воплощению Бога, чего требовали обычаи, а как к человеку, правда имевшему божественное происхождение. Традиционно фараон держался на расстоянии от подданных. Эхнатона можно было увидеть и среди людей. Дворцовый этикет требовал, чтобы царь проезжал через город, стоя в гордом одиночестве в своей колеснице. Эхнатон ехал в колеснице с женой и детьми и позволял художникам изображать, как он забавляется со своей маленькой дочерью. По традиции, изображая фараона, художник подчеркивал прежде всего его величие. Эхнатон настаивал, чтобы его изображали в как можно более естественной обстановке. Как он утомленно опирается на посох, как нянчит детей, как обедает. В этом опять-таки проявилось его отвращение к помпезной героизации и стремление к правде. Но при всей любви к правдивости и искренности Эхнатон сохранял усвоенную еще в детстве уверенность в том, что, будучи фараоном, он имеет отчасти божественную природу. Согласно религиозным доктринам, он являлся представителем, то есть, согласно фразеологии того времени, сыном Бога, а по праву своего царского происхождения был сыном Солнца. Имена фараонов всегда заключались в картуш, овальную рамку, являвшуюся отличительным знаком царского имени. Эхнатон писал имя Атона внутри такого же овала, подчеркивая этим, что права фараона установлены Богом и исходят от него. Точно так же позже Христос станет наставлять своих учеников, что существует Царство Небесное, в котором правит Бог. И хотя Атон оставался бестелесным, невидимым и непостижимым, он был царем царей, единственным повелителем владык. Амон-Ра и другие старые божества в разные времена назывались владыками богов. Эхнатон именовал Атона царем и богом. О самом Эхнатоне говорили как о единственном воплощении Ра, чья красота создана Атоном, и как о возлюбленном сыне Атона, которого выносил Атон. Обращаясь к Атону, придворные должны были произносить следующую формулу. «Твои лучи окружают твой сияющий лик, о повелитель истины, рожденный вечностью. Ты даешь ему свои сроки и годы, ты внимаешь голосу его сердца, ибо ты любишь его. Ты сделал его подобным Атону, его твоего сына-царя. Ты взираешь на него, ибо он происходит от тебя. Ты поместил его пред ликом своим навечно, ибо он любит смотреть на тебя. Волей твоей он пребудет здесь, пока лебедь не станет черным, а ворон белым, пока горы не сойдут с места, а бездны не обрушатся в реки. Пока стоят небеса, он пребудет». Некоторые фараоны называли себя прекрасным ребенком Амона. Эхнатон заимствовал это словосочетание, его иногда именовали прекрасным ребенком Атона. В качестве фараона и сына Бога Эхнатон принимал соответствующие почести, но он никогда не забывал о том, что по сути он всего лишь человек. Он искренне желал, чтобы его личная жизнь служила достойным примером для его подданных, и чтобы все видели в ней образец естественности и простоты. Демонстрируя миру в качестве идеала собственную семейную жизнь, Эхнатон всячески подчеркивал важнейшую роль женщины и святость семейных уз. Он публично проявлял нежные чувства по отношению к своей жене, на глазах у всех обнимая ее за плечи. На небольшом украшении, сегодня находящемся в частной коллекции полковника Андерсена, показано: Как Эхнатон целует свою супругу, их губы сомкнуты. В клятве своей он говорил, что в сердце его живет любовь к царице и ее детям. Он называл свою жену хозяйкой своего счастья, слыша голос которой царь преисполняется радости. Она была также грациозной дамой, величайшей любовницей и самой красивой из всех женщин. Как заявлял Эхнатон, любое ее желание становилось для него приказом. Даже во время самых торжественных церемоний царица сидела рядом со своим мужем и держала его за руку. Их дети резвились вокруг. Подобные вещи забавляли нежного отца, всего живого, гораздо больше, чем запах жертвоприношений. Редко случалось так, чтобы фараона изображали на рельефах одного, без его семьи, причем, вопреки всем традициям, фигура царицы имела те же размеры, что и фигура ее мужа, что указывало на их равный статус. Особого внимания заслуживает привязанность Эхнатона к собственным детям. Он учил своих последователей, что Бог является отцом, матерью, нянькой и другом юных. Так, несмотря на то, что формально он считался сыном Бога, Эхнатон превозносил красоту обыкновенной семьи и подчеркивал святость семейных уз и отцовства.